Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Здравствуйте, друзья! У нас премьера. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр БИСа представляют радиоспектакль Дмитрия Николаева «Высшая мера» по пьесе Владимира Аро. Сегодня часть первая. Драматургия Владимира Аро отразила важные процессы, происходившие в обществе на излете Советского Союза. Процессы, которые привели психологическому распаду страны. Большой общественный резонанс вызвали спектакли, поставленные по пьесам Владимира Аро, и в частности по пьесе «Высшая мера». Аро социален. Проблемы общества волнуют его значительно сильнее проблем индивида. Конфликт в его пьесах развивается между мировоззрениями, а не между характерами. Так это происходит и в драме «Высшая мера», представленной в рамках проекта «Человек и история». У Владимира Аро нет однозначно положительных и отрицательных героев. Важнее самого текста оказывается подтекст и контекст. Предоставим слово драматургу. Владимир Аро рассказывает о событиях, спровоцировавших написание этой пьесы. Я бы хотел сначала рассказать о том, как появилась идея этой пьесы. Дело в том, что мне попался журнал «Неман» на глаза. Это был 65-й, что ли, год. И там была статья, поразившая меня. Автор ее Елена Робертовна Изместьева, бывший адвокат, она к тому времени уже была на пенсии. Но вот в блокадном Ленинграде она работала в адвокатской коллегии. Так вот, она в этой статейке рассказала одну историю из своей практики. Историю о том, как судили начальника Варшавского вокзала, и с ним еще 10 человек, судили показательным процессом. Суд был открытый, проходил он под сводами стеклянными Варшавского вокзала. Прямо на перроне проходил этот суд. Участвовали стороны обвинения и стороны защиты. Все было по закону, было много народу, но это было уже к вечеру дело. Сумерки были, был синий свет, началась тревога в Ленинграде, как обычно, к вечеру. Ну и председатель суда стал торопить всех и хотел быстро этот процесс завершить. А вот адвокат, вот эта Елена Робертовна Изместьева, которая у меня в пьесе носит имя Кислицына, стала против этого возражать. Ну, как вы понимаете, здесь произошли падения бомб, публика заволновалась, прижалась к стенам. Короче говоря, процесс надо было сворачивать. По сути дела, о главном договорились. И так уже было ясно, что подсудимые будут подвергнуты высшей мере наказания расстрел за хищение продуктов. А дело было в том, что при пожаре Багдаевских складов, хорошо известном в истории блокады, были уведены по разным запасным путям несколько вагонов с продуктами. И вот один из этих вагонов после налета на следующий день был незаконно распределен в качестве поощрения за сверхурочные работы. Причем все это делалось по ведомости. 80 человек получили печенье, какие-то там галеты, конфеты. И вот, по сути дела, вот за это были осуждены начальник вокзала и его помощники. Но статья была с формулировкой хищения продуктов. А адвокат Слицына, по моей пьесе, она доказывала, что это превышение полномочий служебных, потому что продукты не были присвоены, а были официально, хотя и незаконным способом, но были распределены между рабочими. Речь шла о жизни или смерти этих 10 людей. Вот такой был процесс, совершенно документальный. И что меня больше всего удивило в этой статье, что адвокат Изместьева добилась апелляции. В течение 72 часов она могла обжаловать этот приговор смертный. И она добилась пересмотра статьи. И эти подсудимые были осуждены совсем по другой статье, получили по 10 лет. И, как ни странно, после войны работали на прежних местах. Вот эта история меня совершенно потрясла. Поскольку я сам родом из блокады, мне было 10 лет в 1942 году, и я довольно сознательным образом переживал эти годы. Я понимал, что цена человеческой жизни очень невысока в этих условиях. В этой статье был еще удивительный эпизод, который поразил меня больше даже, чем само содержание процесса. Это то, что происходило после него. После суда, во время этой бомбежки вечерней, Людям надо было добираться в центр города домой, а подсудимым до крестов, до тюрьмы или до внутренней тюрьмы НКВД. Я не знаю даже, где они отбывали. И надо было идти через половину города, а пропусков у некоторых членов процесса не было, в том числе у Елены Робертовны Изместьевой тоже не было пропуска. И тогда председатель суда предложил добираться до центра города всем вместе в сопровождении конвоя, так, чтобы безопасно пройти по всему городу. Подсудимые и члены трибунала, члены этого суда, шли в одном строю, выслушивая один и тот же речитатив конвоя: «Шаг влево, шаг вправо, стреляю». Вот они пошли через этот город. И мне показалось, что вот этот проход через город вот этой группы людей под конвоем несет в себе какую-то удивительную символику, что это не просто эпизод из блокадного быта, а какой-то многозначный символ в моем воображении художественный. И я даже осмелился сравнить этот проход со всем и каждому учившему в школе известным проходом красногвардейцев-апостолов из поэмы «12 Блока». Это был такой же многозначный и такой всеобъемлющий символ. На этом символе и выросла идея драматического произведения. Поначалу я даже думал, что это будет кино. Я писал сценарий, но потом это превратилось в пьесу. Вот таким образом я вышел на этот сюжет. Меня совершенно поражает, что он вот уже четвертый десяток лет живет и еще кого-то волнует. Я встречался с адвокатом. Я нашел ее в Ленинграде. Нашел ее в коммунальной квартире на площади Льва Толстого. Посидел с нею, попытался узнать подробности. Но она была немногословна, и у нее была своя концепция этой статьи. Ее мало интересовали все эти символы и то, что интересует писателя. Она с точки зрения юриста отстаивала свое мнение о том, что и в тех условиях иногда побеждала социалистическая законность, на страже которой она стояла. Ну, это такой язык, социалистическая законность. И думаю, что она была права. Мы-то знаем, что о правосудии речи не было, особенно в политических процессах. Но вот даже в таких бытовых историях, бытовых преступлениях было много предопределенного, и надеяться на правосудие, конечно, никто не смел. Там есть у меня в пьесе фигура старого адвоката Тёмина. Вот он с таким своим циничным, насмешливым умом, этот старый юридический волк, который прошел через множество процессов довоенных, он прекрасно понимал, что ждать милосердия, ждать справедливости не стоит. И как он выражался, мы все в одинаковой мере обречены, и надо с этим смириться. Документальная сторона этой пьесы была до тех пор, пока не случился завал, пока вся процессия не оказалась под завалом. Они вошли в одну парадную, а пьесь их там завалила под лестницей. Вот до этих пор все соответствует документальному ходу событий. А дальше это уже мой вымысел, попытка создать еще один символ, так сказать, блокаду в блокаде, более замкнутое пространство с более сгущенным и насыщенным, концентрированным накалом эмоций, противостояние позиций, более ясным ощущением близости смерти. В этом была, так сказать, моя задача. Не знаю, может быть, можно было обойтись и без этого завала, но мне казалось, что он высвечивает проблему уже на самом краю катастрофы, доводит катастрофу до самого края. А это бывает необходимо в драматургии. В основе пьесы Владимира Аро «Исторический факт». В 1941 году в осажденном Ленинграде к смертной казни были приговорены железнодорожники. Подсудимые, бывший начальник вокзала Орехов и его заместитель Земсков, воспользовавшись пожаром, похитили вагон с продовольствием, похитили с благими намерениями – помочь людям, рисковавшим жизнью ради других. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Подсудимые совершили тяжкое преступление против своего народа, своего города. Тем самым, по законам военного времени, стали пособниками врага. Аро убедительно доказывает, что существует более высокая справедливость. Предоставим слово драматургу. Владимир Аро рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Хотел бы сказать о внутренней, как говорят на театре, сверхзадаче этой пьесы, и авторской, и режиссерской, возможно, сверхзадаче. Мне хотелось противопоставить две мощные силы, как я теперь понимаю, две силы, которые противоборствовали ту эпоху, и противоборствуют, и противостоят друг другу, и в нашу, и, видимо, это будет всегда. Это сила и мощь государства. Оно может быть тоталитарным, оно может быть авторитарным, оно может быть даже демократическим. Но оно всегда будет противостоять личности. Личность всегда будет объектом давления, объектом эксплуатации, объектом спекуляции. То есть личность, как тот Евгений из «Медного всадника», всегда будет говорить этому государству «Ужо тебе». Герои пьесы, так же, как и автор, прекрасно понимали, чего стоит жизнь одного человека, чего она стоила вот в ту эпоху и довоенную, а тем более военную. Конечно, это был самый нижайший уровень в шкале ценностей. Жизнь одного человека находилась на самом дне вот этого жизнеустройства. На первом плане, конечно, были интересы государства. Говорить, что интересы государства не должны быть на первом плане, особенно во время войны, тоже неверно, тоже сомнительно. Вот и сегодня есть большая полемика в обществе, и открытая, и скрытая, и в искусстве, и в публицистике, о соотношении этих двух сил, направленных друг против друга, личности одного отдельно взятого человека и государства. Государство-общество. Что на первом плане, что на последнем. Конечно, на первый план выходят и интересы государства или интересы личности. Анализируя всю эту трагедию блокадного Ленинграда, анализируя всю трагедию Отечественной войны с ее 27 миллионами жертв, из которых 1 миллион – это мои ленинградцы, в том числе мои близкие, моя семья. Так вот, анализируя это противостояние, начинаешь понимать и догадываться. И догадка эта есть, видимо, и в пьесе, и присутствовала во мне давно, а может быть и всегда, что жизнь человека в мироустройстве по каким-то скрытым, парадоксальным законам этого мироустройства является высшей мерой, высшей точкой отсчета, несмотря на то, что интересы государства иногда выступают на первый план. Вот когда анализируешь первые дни войны и думаешь с ужасом об этих космических потерях от 4,5-миллионной армии, частично сдавшейся в плен, частично разбежавшейся по лесам и по дорогам. Как это могло быть? Что случилось с этим гордым, независимым и этим, в общем, мужественным, воинственным народом? Куда делась вооруженная армия? Я боюсь, что это аукнулись дальние-дальние события нашей истории, нашего государства. Это означало, видимо, что каждый человек, имевший ружье, не чувствовал себя ни в прошлом, ни в настоящем самоценной личностью. Он не чувствовал, что это государство огромное, вооруженное, тяжелой техникой, что оно этого человека не бросит, не предаст, что оно защитит его в тяжелый момент, что оно защитит его семью, вот когда человек на протяжении всей своей жизни чувствует, что это государство справедливо, вот тогда человек получает уверенность в том, что это государство нуждается в защите, не грех и жизнь отдать, если оно обещает защитить твою честь и твою семью. Вот когда-то, в 30-е годы, этой уверенности у людей не появилось, она была разрушена. Она разрушалась год из году. И к началу 40-х годов она стала, по сути дела, аксиомой. Человек почувствовал себя в этом государстве чужим. Это моя загадка. Это догадка некоторых историков войны. Но мне кажется, что вот это тайный, скрытый, Но самый главный закон – отношения между личностью и государством. Пока человек не почувствует себя самодостаточной личностью, защищенной государством, защищенным с его достоинством, с его семьей, с его потомством, до тех пор он не будет уверен в своей необходимости. Может быть, так пространно я об этом рассказал. Это, конечно, странное занятие под бомбежкой, когда кругом умирают и гибнут люди, рассуждать на эти высокие темы. Кто-то должен эту тему нести, несмотря ни на что. У меня это фанатик Кислицына, это фанатик человеческого достоинства. А потом она на свою сторону привлекает и старого Тёмина. Видите, я со своей памятью, я очень доверяю ей. Я видел в середине ноября 41-го года, как из моих близких, из моего отца, уходят последние жизненные опоры. А жизненная опора, когда государство о тебе забывает и перестает тебя кормить, защищать, какая опора? Это дух, это сила духа, это собственный духовный резерв. И вот он погибал у меня на глазах, теряя вот это самоощущение и внутреннюю опору. В это время, в эти дни очень важно было. Вдруг вот на улице, когда ты неправильно переходил дорогу, вдруг раздавался милицейский свисток. И вы бы знали, какая это была поддержка для людей. Как это поднимало дух. Это означало, что все это еще имеет значение в жизни, что жизненное устройство продолжает существовать, и мы должны жить по правилам. Это мне рассказывали, понимаете, что вот этот вот милицейский свисток иногда распрямлял человека. И вот этот всплеск, этот бунт Кислицыны на этом процессе, это примерно такая же акция. Она может быть обреченная акция, но она взывает человека напрячь последние духовные силы, последние опоры. И, может быть, это близко, может быть, и сегодняшнему зрителю и слушателю. Я не знаю, потому что у каждого из нас кончаются силы, и чем-то надо их восполнять. Ну вот, может быть, поэтому и радио решило взяться за эту пьесу, потому что почувствовало в ней какую-то внутреннюю перекличку с сегодняшним состоянием умов и душевных ресурсов людей. Первая постановка действительно была Петрозаводским. Это была романтическая притча. И это было единственное верное прочтение, потому что несколькими месяцами позже театр имени Пушкина в Ленинграде, нынешний Александринский, поставил эту пьесу в жанре мелодрамы. Пьеса держалась там 10 сезонов и была визитной карточкой этого театра. Ближе к жанру пьесы подошел все-таки театр Петрозаводский. Я давал предпочтение этому спектаклю, хотя он и шел всего один сезон. Мне вспоминается, что пьеса проходила через инстанции, называемые в те времена горлит, то есть через цензуру, довольно неплохо. Тогда, в конце 70-х годов, тема социалистической законности была популярна. Тогда старались реабилитировать довоенные годы, что это не такой уж был кромешный ужас и террор, и насилие, что была и законность, был и порядок, была и справедливость. Ну, в чем-то, конечно, в чем-то это, иначе как бы мы выжили. Конечно, все это было. Задача пьесы, конечно, говорить на языке крайних проявлений жизненных и добра, и зла, и жизни, и смерти. Баланс здесь не очень уместен. Но, как ни странно, вот эта мысль о торжестве социалистической законности пьесу выручила. Хотя, конечно, моя, так сказать, главная ключевая боль в этой пьесе была в том, о чем я говорил, о противостоянии человека и тоталитарного государства. И о том, что надо не жалеть усилий, чтобы преодолеть этот аппетит тоталитарной всеядной машины и постараться вызволить человека из его шестерен. «Высшая мера» — это первая пьеса. Сам судебный процесс происходит в драматургической, как известно, форме. И он наталкивает на жанр литературный, который связан с диалогом, с дискуссией, рождается драма. Ну, почему писатель приходит в драматургию? Я подробно рассказываю вот в своей новой книге, она называется «Занавес открывается». Она вышла в Москве, выпустил ее театр Антона Чехова. Вот этот феномен рождения прозаика или рождения драматурга подробно исследуется. Ну и я склонен верить тому, о чем говорят классики, что для каждого жанра есть свой соответствующий психологический тип. И вот чувство драматизма жизни неизбежно приводит писателя к драме, к драматургии. Я знаю, что в спектакле по моей пьесе присутствует голос Ольги Бергольц, и это мне очень симпатично и очень близко, поскольку этот голос живьем, так сказать, в его первом документальном звучании я слышал, будучи 10-летним мальчиком, лежавшим в прострации в своей комнате на 6-м этаже в центре Ленинграда, рядом с Исаакиевским собором, с Медным всадником, с Адмиралтейством. Вот там проходило все мое детство. И оно тем более было театральным, потому что было в выдающихся декорациях архитектурных. Так вот, Ольгу Бергольц я слышал в ее, так сказать, прямом эфире. После щелчков метронома вдруг вступал этот женский, мягкий, чуть картавый голос и читал стихи, суть которых мне была недоступна, но по настроению я их очень хорошо понимал. И вот я подумал, что жизнь рождает потрясающие парадоксы. Она плетет свой узор каким-то прихотливым образом. И надо же было доплестись до того, что я через 50 лет стал главным редактором этой литературно-драматической редакции, из которой читала Ольга Бергольц свои стихи. И она и жила там на казарменном положении. Вот я там стал, значит, всем управлять. И вместе с ее сестрой Марией Федоровной делал цикл передач об Ольге Бергольц, о ее блокадном голосе благотворном. Вот такие повороты судьбы. Пришлось заниматься и радиотеатром, и этот жанр мне чрезвычайно близок. Я очень люблю радиопьесы, особенно японские. Они у меня вот есть в моей библиотеке. К этому жанру всегда был расположен и отдавал, может быть, иногда даже предпочтение. Я с большим уважением и с большим, так сказать, наслаждением таким гурманским слушаю вот радиопостановки. И я страдаю от того, что лишен радиотеатра, русского радиотеатра.